Глава 14. Однажды в субботу, когда Иса пришел на обед к одному из самых уважаемых блюстителей Таурата, все, кто был там, внимательно следили за ним. Напротив Исы сидел человек, больной водянкой. Иса спросил учителей закона и блюстителей Таурата: «Разрешено исцелять в субботу или нет?» Они молчали. Тогда Иса, коснувшись человека, исцелил его и отпустил. Затем он сказал им: «Если у кого-то из вас сын или вол упадет в колодец, разве вы не вытащите его немедленно, даже если это будет в субботу?» Им нечего было ответить. Иса заметил, как гости выбирали почетные места за столом, и рассказал им притчу. «Когда тебя приглашают на свадебный пир, не садись на почетное место, ведь может случиться так, что среди приглашенных окажется кто-то знатнее тебя, и тогда хозяин, пригласивший и тебя, и его, подойдет к тебе и скажет: уступи место этому человеку, и тебе придется со стыдом занять самое последнее место. Итак, когда тебя пригласили, пойди и возляг на самое последнее место, чтобы хозяин подошел к тебе и сказал: друг, перейди на лучшее место. Тогда тебе будет оказан почет перед всеми возлежащими за столом гостями. Так что каждый возвышающий себя будет унижен, и унижающий себя будет возвышен». Затем Иса сказал хозяину: «Когда ты устраиваешь званый обед или ужин, то не приглашай своих друзей, братьев, родственников или богатых соседей, чтобы и они не пригласили тебя в ответ и тем не отплатили тебе. Когда ты устраиваешь пир, приглашай на него бедных, коллег, хромых, слепых. Вот тогда ты будешь благословен, потому что они не смогут отблагодарить тебя, и ты получишь награду в воскресение праведных». Когда один из возлежавших услышал это, он сказал Исе: «Благословен тот, кто будет пировать в царстве Всевышнего». Иса ответил ему: «Один человек приготовил большой пир и пригласил много гостей. Когда подошло время пира, он послал своего раба сказать приглашенным: приходите, уже все готово. Но приглашенные начали извиняться. Первый сказал: я только что купил землю, и мне надо пойти и посмотреть ее. Извини меня, пожалуйста. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Извини меня, пожалуйста. Третий сказал: я только что женился и поэтому не могу прийти. Раб вернулся и рассказал все хозяину. Тогда хозяин дома рассердился и приказал рабу: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда бедных, коллег, слепых и хромых. Господин, сказал раб, то, что ты повелел, выполнено, но еще есть место. Тогда хозяин сказал рабу: пройди по дорогам и вдоль изгородей и уговори всех, кого встретишь, прийти на пир, чтобы дом мой был полон гостей. Говорю вам, что из прежних приглашенных никто не попробует моего обеда». С Исой шло множество людей, и он, повернувшись к ним, говорил: «Если тот, кто приходит ко мне, не любит меня больше, чем своего отца, мать, жену, детей, братьев, сестер и даже свою собственную жизнь, он не может быть моим учеником. Тот, кто не идет за мной, будучи готовым пожертвовать всем, включая и свою жизнь, не может быть моим учеником. Предположим, кто-то из вас хочет строить башню. Разве он не сядет вначале и не посчитает все расходы, чтобы знать, хватит ли ему денег для завершения строительства? Ведь если он заложит фундамент и будет не в состоянии закончить постройку, то все будут над ним смеяться: начал строить, а закончить не можешь. Или, предположим, царь собирается на войну против другого царя. Разве он не сядет вначале и не подумает, в силах ли он с войском в 10 тысяч человек отразить того, кто идет на него с войском в 20 тысяч? Если нет, то пока противник еще далеко, он пошлет посольство просить о мире. Итак, тот из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – хорошая вещь, но если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Даже навоз годится для удобрения земли, но соль, потерявшая вкус, ни на что не годна, ее остается лишь выбросить вон. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит.